Война — это ненависть народа к народу, а, между прочим, никакие проповедники братства, никакие книжки писателей, никакие путешествия, что путешествия, переселение народов, не могли их так сблизить, спаять, срыть рубежи, как эти годы в окопах. Опять шутки войны. Все вышло шиворот на выворот. Оказалось, что ненавидят, восторгаются, трусят, колют, терпят в траншеях, хрипят, помирая, гниют в земле все. И французы, и немцы, и русские, и англичане. До удивительности одинаково. Посидели рядышком, заметили. Пока один на мандолине поигрывал, а другой на медведе с рогатиной ходил, казалось что-то разное. Может быть, и правда, медведь ближе, роднее, нежели тренькающий мандолинчик. А послали делать одно дело, сразу стало ясно. Даже не близнецы, двойники. Разве что у одного бородавка под лопаткой, а другой часто икает. Дальше. Уж кто-кто на войну надеялся? Это защитники старой иерархии, божественного разнообразия, возвышающей борьбы, неограниченной личности во всех вариантах. Император не паденщик, Ротшильд не нищий, поэт не фабрикант туалетной бумаги, философ не пастух и прочее. Опять разочарование. Все, если снять горностаевые мантии, фраки и воротники, посадить в этакие землянки, где ни стихов о Мадонне, ни туалетной бумаги, ни прагматизма не высосешь, крайне тождественны, спутать можно. Конечно, есть погоны, штабы, грациозный тыл и прочее, но здесь важна пока что не суть, а демонстрация. Чего стоят одни торчащие из земли неопознанные трупы? Мсье Деле, ваши 16 классов мертвецов могут смешаться, и что тогда будет? Все это я вижу, и когда вы клянете войну, я благословляю ее, как первый день тифозной горячки, от которой человек либо переродится, либо умрет, очистив землю для нового собачества или для победных легионов крыс, муравьев, инфузорий. Это поучение Хулио Хуриниту я запомнил четко и точно. Мы слушали его с напряженным вниманием, не думая об опасности, грозящей нам. Орудийный грохот, трескотня пулеметов, человеческий рев как будто подтверждали неумолимые слова учителя. И мне кажется, что если бы в эти минуты пришла к нам смерть в виде приличного осколка тяжелого снаряда, все мы, даже мсье Деле и Эрколе, наиболее к жизни привязанные, встретили бы ее с должным спокойствием. Когда учитель кончил говорить, все кругом зловеще смолкло. Раздавались только несвязные ружейные выстрелы. Мы решили вылезти и попытаться пробраться назад. Но наверху ждало нас нечто более страшное, нежели все снаряды. Увидев свет, мы замерли. Перед нами стояли немецкие солдаты с ручными бомбами. «Кидай!» — закричал один, но другой возразил. «Это... это должно быть очень важно, и сведем их в штаб для допроса, а пристрелить успеем». Убедившись, что у нас нет оружия, солдаты погнали нас по разным коридорам и громадным воронкам, подталкивая для убедительности прикладами. Особенно раздражал их бедный Айша. Они все время приговаривали, что с удовольствием приколют нас штыками, так как мы не солдаты, а шпионы. Надеяться было не на что, и мы, несмотря на удары, замедляли шаг, понимая, что этот путь последний. Мы шли уже мимо германских окопов второй линии. Все, что мы видели, напоминало нам старые привычные картины. Принесли в котлах суп, кто-то писал домой открытку, кучка солдат играла в карты. Я вспомнил слова учителя о новой близости. Но вот близкие, и они сейчас убьют нас. И такой прекрасной показалась мне жизнь. Я с завистью поглядел на усатого рыжего солдата, который сидел у костра и, сняв рубашку, искал вшей. Жить, как он, сидя на корточках, выпить бурду из жестяной кружки, потом в грязи уснуть. Как это много и как невозможно. Я не знаю, что делали эти полчаса учители, друзья, как пережили они путь к смерти. Я опомнился лишь возле маленького крестьянского домика. Немец грубо втолкнул меня в темную узкую комнату. На столе стояла свеча. Я увидел генеральские погоны и спокойные, совершенно бесстрастные глаза. Я понял, спасения нет, и, пользуясь тем, что учитель еще с нами, тихо поцеловал его плечо, прощаясь с самым жестоким и любимым из всего, что было в моей короткой и сумбурной жизни. Глава 21. О трудах Шмидта, о некоем Крюгере и о чайной колбасе. Кто склонен верить в некий тайный человеку непостижимый смысл житейской кутерьмы, счастливых нелепостей и отчаянных случайностей, тот без сомнения задумается над моей книгой. Мы почти ежемесячно испытывали смертельную опасность, но всегда какое-нибудь «но» выручало нас, будь то рыбачья лодка, карточка депутата или добродушный смех мсье де Ле. Процент наших избавлений значительно превышает лурдские исцеления. И таким образом я легко мог бы спекулировать здесь на провидении, особенно когда вместо расстрела и пары генеральских глаз оказалась тоже пара, но шмидтовских, и бутылка коньяку, хоть и эрзац.